Ваше здоровье в полном порядке». «Не будем говорить о нашем здоровье. Почему не пришел врач?» «Полагаю, он был занят с нашими больными. Вы обнаружили что-нибудь, симптомы, которые вас обеспокоили?» «Да», — мягко сказал Рауль. «Вокруг нас чума, как в экзистенциалистском романе. И, между прочим, вам не следовало давать обещания, раз вы их не выполняете. Врач обязательно придет, можете быть спокойны. Я не хотел бы говорить об этом, но по соображениям безопасности, надеюсь, вы меня понимаете, необходимо, чтобы вы и мы, скажем так, как можно меньше вступали в контакт, хотя бы в первые дни». «А-а, тиф», — сказал Медрано. «Но если кто-нибудь из нас, я, например, готов рискнуть, почему бы не пойти вместе с вами на корму, к врачу?» «Но затем вам надо будет вернуться назад. И в этом случае...» «Ну вот, опять все сначала», — сказал Лопес, проклиная Медрано и Рауля за их вмешательство. «Послушайте, я уже сыт по горло. Понимаете, что это значит? Мне осточертело это путешествие. И вы, да-да, вы и все остальные глициды, начиная с вашего капитана Смита. А теперь слушайте. Может, у вас там, на корме, в самом деле что-то неладно. Не знаю, тиф или какие-то крысы. Я только хочу предупредить, что если двери по-прежнему будут заперты, я готов пойти на все, чтобы их открыть. И когда я говорю, что готов на все, то так оно и есть. Учтите». У Лопеса от гнева дрожали губы. Раулю даже стало жаль его. Но Медрано, казалось, разделял его негодование, и офицер понял, что Лопес говорил не только от своего имени. Отступив на шаг, он с холодной любезностью поклонился. «Я не желаю отвечать на ваши угрозы, сеньор», — сказал он, — «но обо всем доложу начальству. Со своей стороны я глубоко сожалею». «Полно, полно. Оставьте ваше сожаление», — сказал Медрано, вставая между офицером и Лопесом, который сжал кулаки. «Лучше ступайте. И, как вы правильно сказали, доложите обо всем начальству. Да поскорее». Офицер вперил в Медрано глаза, и Раулю показалось, что он даже побледнел. Правда, на таком ярком солнце и при таком загаре это было довольно трудно определить. Офицер сухо отдал честь и повернулся. Паула пропустила его, освободив на ступеньке место, куда едва можно было поставить ногу, и затем подошла к мужчинам, которые растерянно переглядывались. «Бунт на корабле», — сказала Паула. «Прекрасно, Лопес. Мы полностью на вашей стороне. Безумие куда заразительнее тифа 224». Лопес посмотрел на нее, словно пробуждаясь от кошмарного сна. Клаудия подошла к Медрано, слегка коснулась его руки. «Мой сын в вас души не чает. Посмотрите, какое у него восторженное лицо». «Я иду переодеться», — резко сказал Рауль, для которого происходящее, казалось, вдруг потеряло всякий смысл. Паула продолжала улыбаться. «Я очень послушна, Ямайка Джон. Мы встретимся в баре». Почти касаясь друг друга, они взбежали по трапу, оставив позади Бебу Треха, которая притворилась, будто читает журнал. Полутьма в коридоре показалась Лопесу чернее ночи. Не хватало только сновидений, где кто-то незаслуженно завладевал высоким постом. Он чувствовал себя одновременно и возбужденным, и усталым. «Лучше бы я набил ему морду», — подумал Лопес, но теперь ему было почти все равно. Когда он поднялся в бар, Паула уже заказала два пива и закуривала сигарету. «Непостижимо», — сказал Лопес. «Впервые вижу, чтобы женщина переоделась раньше меня. Вы, наверное, нежились под душем, как римлянин, если так запоздали». «Возможно. Не помню. Кажется, я действительно долго простоял под холодным душем. Вода была такая приятная. Теперь я чувствую себя гораздо лучше». Сеньор Трехо прервал чтение газеты, чтобы поздороваться с ними вежливо, но прохладно.